Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу православной радиостанции «Воскресение» Екатеринбургской епархии. В нашей студии у микрофона руководитель миссионерского и молодежного отделов епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь. Мы продолжаем цикл наших богословских бесед по толкованию книги «Откровение Иоанна Богослова» «Апокалипсиса». И сегодня обращаемся к 22 главе, заключительной главе. В целом, вот 22 глава, она продолжает 21-ю. Кратко напомним контекст, который мы говорили. Открывается вселенское торжество, видение грядущего преображенного мира – и, можно сказать, видение человечества и всего космоса в целом. Еще раз повторим, что оно написано в таких красках древних пророчеств, как такая своеобразная икона. Такой образ иконы в данном случае, наверное, очень уместен. Потому что икона, вот взять особенно иконы таких великих иконописцев наших, к которым мы привыкли, и мы видим, что в ней иконописец старается всегда придерживаться канонов. Его творчество не может быть таким противоречивым, ну, таким выражающим себя как личность прежде всего, как это часто бывает у современных художников. Там все подчинено таким строгим канонам и правилам. Тем не менее, вот несмотря на те образы, на тот символический язык, который иконописец использует, он открывает глубину и новую глубину. Вот в иконах Андрея Рублева это прекрасно видно. Здесь мы тоже видим, что у Иоанна Богослова он использует все библейские образы и постоянно опирается на библейский язык Ветхого Завета, прежде всего, конечно. И используя язык Ветхого Завета, он открывает нам новую жизнь, новую истину во Христе. И вот 22 глава, она завершает вот как бы последние такие штрихи, мазки к этой иконе. Поэтому давайте постараемся ее прочитать. И хочу последнее, вот прежде чем начнем читать, сказать, что это откровение, оно совершенно по-другому нам показывает апокалипсис. Что это что-то радостное, это торжество любви, это не унылое, как вот иногда говорят, апокалиптическое, как что-то такое мрачное. А вот здесь мы видим, что апокалиптичное – это что-то такое радостное, имеющее особую надежду. Итак, давайте начнем читать. 22 глава, 1 стих. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Вот этот образ, мы уже говорили и подчеркивали, что древо жизни в данном случае исцеляющее народы. Такой очень интересный аспект. Человек, подходя к Богу, он из себя представляет двойственную природу. С одной стороны, это желание служить Богу и любить Его, и жить с Ним. А с другой стороны, желание служить своей плоти, своим страстям, прихотям, похотям. Вот эта двойственная природа, вот это козлище и овцы, сокрыты в сердце нашем. Как хорошо сказал, по-моему, Достоевский, что вот разделение между козлищами и овцами из известной притчи, это разделение не между людьми, а внутри людей. Такое разделение. И вот вытравить из себя козлище, вытравить из себя вот эту вот темную природу, и необходимо для нас вот это древо жизни. В данном случае сказано, что листья дерева исцеляют народы, исцеляют вот то нечистое, или, как здесь сказано, проклятое. Слово проклятое, стоит слово проклятие, синоним слова анафема. Вот часто слово анафема употребляют. Вот, и слово анафема, и такой перевод, от отлучения, отсечения, отрубания того, что мертвого. Вот, если дерево растет, у него сухая ветка. Ее нужно, эту ветку, отсечь, иначе она будет как-то все дерево иссушать. Здесь вот то же самое. Отсечение чего-то мертвого, того, что не может быть около престола Богнца и Агнца, но рабы будут служить ему. И узрит лицо его, и имя его будет на челах их. Вот видеть лицо Божие для человека, собственно говоря, является последним, наверное, судом, таким явлением Бога в его жизни, когда все остальное сразу стоит на свои места. Здесь вспоминается, конечно, праведный Иов, который вот был праведным, но тем не менее вот он попал в ситуацию очень сложную, и в этой ситуации он себя проявлял. И как многим, наверное, казалось, кто его читал, вот, что его слова такие лишенные смысла, что они слишком отчаянные, слишком такие с гневом даже к Богу. Его друзья ему даже это высказывали. Но когда он увидел Бога, все в его жизни стало на свои места. И вся его прошлая жизнь, и все его страдания, они настолько для него показались вот, незначительными, ничтожными. И, конечно, в этом смысле явление Бога Иову, оно очистило его даже вот от вот того негатива, мелкого какого-то, вот, может быть, каких-то таких вот, какого-то несовершенства чисто человеческого, что он не смог вот сохранить самообладание во время его ужасных страданий, что он как бы вышел из себя, и вот явление Бога привело в его сердце вот ту чистоту и безмятежность духа, какую мы видим в нем. Здесь мы также видим, что вот эта встреча с Господом, как говорится, страшный суд, вот есть два понятия: пришествие Божие, страшный суд, иногда его называют, и часто образ страшного суда, особенно вот в средневековой католической церкви, это постоянное наполнение образами мук, страданий, чего-то страшного, гневного, чтобы человек испугался. Такова была средневековая парадигма сознания, что вот необходимо, чтобы человек устрашился и не грешил, убоялся Бога и не грешил, чтобы он пришел в состояние послушания воле Божией. Но совсем по-другому мы встречаем и можем увидеть парадигму раннего христианства. И вот это слово «пришествие Христово», которое называется «парусия», по-гречески слово «парусия», и переводится оно двумя словами. Это «пришествие» – первое слово, а второе слово – «присутствие». То есть, когда Господь приходит в этот мир, приходит к нам, и первое пришествие, явление Христа – в виде смирения. Его присутствие мог увидеть и заметить только внимательный человек, тот, кто по-настоящему искал Бога. А вот второе пришествие, оно будет видно всем и каждому. И каждый ощутит присутствие в своей жизни Бога. И вот здесь для тех, кто искал Бога, для них это будет необычайной радостью. Это потому что именно этого ищет человек. Любой нормальный человек по-настоящему вот где-то на своей глубине ищет вот этой встречи с Богом, жаждет ее. И вот хочу сказать такой опыт, что общаясь, например, с современными студентами, постоянно задают вопрос и спрашивают, как вот относиться, можно ли вот верить только в душе? Зачем, говорит, обязательно вот эти обряды соблюдать? Постоянно вот этот вопрос задает современный человек. И когда начинаешь объяснять, что веры в душе не бывает, многие люди возмущаются и не хотят это принять. Это понятно почему, потому что в глубине души человек жаждет вот этой веры и общения с Богом, ее ищет. Но, увы, действительно веры в душе не бывает, потому что если человек не проявляет свою веру, не открывает ее другим, и в жизни своей она не является для него путеводной звездой, все внутри человека засыпает и угасает. Поэтому, конечно, веры только в душе у человека не бывает. Вера бывает в делах, в словах, в свидетельстве. И, конечно же, вера в богообщении, в желании увидеть Господа и жить с Ним. И поэтому вот эта парусия, пришествие Божие, в нем очень много радости. Особенно раннехристианское вот это ожидание воскресшего Спасителя, Его второго пришествия, вот это наполненное ожидание присутствия Божия, то есть они живут, если христианин живет постоянно в присутствии Божьем, то для него пришествие будет как бы таким завершением, окончательным завершением вот этого пришествия, некоторым полнотой, наполняющего всего во всем. И как завершение этого имя на челах, и узрят его лице и имя его будет на челах их. То есть вот это запечатление имени Господа на челах, значит, на голове, значит, на лбу, то есть в мыслях, в образе видения в этом мире. То есть все будет проникнуто его именем, и на всем будет уже печать имени. Не будет уже чего-то такого, что не будет связано с Богом. Увы, сейчас мы живем такой жизнью, что часто мы раздваиваемся. Одна жизнь у нас такая семейная, рабочая, профессиональная, еще какая-то. И где-то одним краешком, одним локотком, одним мизинчиком мы иногда приникаем в церкви, к таинствам, к причастию. И очень редко у нас получается совместить две эти жизни, чтобы церковная жизнь и семейная, церковная и профессиональная стали единым целым. Наверное, это действительно является такой целью, чтобы воцерковить и работу, и семью, и друзей, и весь образ жизни, и даже, может быть, какие-то увлечения свои, хобби там всякие. Все это действительно воцерковить, сделать святым, освященным, то есть, или посвященным Богу. Но вот здесь такого не будет. Не будет тьмы. Вот дальше следующий стих, пятый. «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Вот этот момент, конечно, что не будет тьмы, не будет ночи. Вспоминаются, конечно, слова Воланда из известной книги, где он сказал, что где свет, там должна быть и тьма, и не может быть света без тьмы, что все мы видим в контрасте только, и в этом мире человек, как мы уже сегодня говорили, во всем испытывает вот этот контраст, вот эту двойственность, такую дуалистичность черно-белого, доброго-злого и так далее. Здесь можно, конечно, сказать, что для посестороннего сознания это, видимо, действительно так. Мы не можем мыслить без категории добра и зла в этом мире. И слово «рассудительность», вот мы говорили неоднократно, подчеркивали и рассматривали эту добродетель рассудительности, его главная задача – уметь рассуждать, что есть хорошо, что плохо для тебя. И наша постоянная задача в этом мире – постоянно вот видеть, что для нас является хорошо, а что является для нас плохо, что добро, что зло, что ведет к Богу, к любви, к правде, а что уводит в грех, нечистоту и разврат. Вот это постоянное видение – в нашей жизни, оно является таким важным моментом нашего пути христианского и нашего пути к Богу. Поэтому, еще раз подчеркну, мы в этой жизни, нам очень сложно представить, что есть другой мир, в котором этого не будет. Но вот здесь откровение, которое Господь нам показывает, что не будет этого. Ничего проклятого не будет. Не будет страданий, не будет болезни, не будет тьмы, не будет тени. Не будет ничего призрачного. Но все будет доведено до своего подлинного значения и назначения. И сказал мне: «Сии слова верны и истины, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». Вот здесь такое запечатление, утверждение, что это показано рабам Божьим, чему надлежит быть, и только рабы Господа, те, кто к Нему стремятся, способны уразуметь верность и истину этих слов. «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам, и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». Призыв такой от Господа, даже не призыв, а такое свидетельство, которое является призывом. «Се гряду скоро». Вот мы уже стали говорить про эту парусию, что вот это ожидание. И Господь отвечает нам, что Он грядет, что не замедлит. И Его явление, Его присутствие, оно будет неизбежно с нами. Необходимо лишь соблюдать слова пророчества книги сей. То есть присутствие Божие, присутствие Спасителя в нашем мире соединены соблюдением словами пророчеств книги сей. Здесь что очень важно? О чем вообще вот это пророчество книги сей? Здесь нужно немножко на этом тоже остановиться, потому что, как я уже говорил, апокалипсис, откровение Иоанна Богослова может пониматься очень мрачно. И действительно, мы разбирали образы и страшных яств, и чаш гнева, и снятие печатей, и различные вот такие разрушения и смерти, которые показывает апокалипсис. И об этом ли эта книга? Мы видим, что начинается откровение Иоанна Богослова с призыва к конкретным церквям, которые обличаются в чем-то, а в чем-то, наоборот, поощряются для дальнейшего своего служения, и Господь открывает каждой церкви особое призвание, потому что у каждого человека есть свое лицо, и у каждой церковной общины тоже есть своя особенность, как бы своя личность, свои личностные проявления, которые тем и уникальны и ценны перед лицом Божьим. Вот это образ исполнения жизни с Богом в Откровении Иоанна Богослова, он показан, что эта книга, она показывает некоторую такую глубину, которую человек в этой жизни должен достичь, чтобы встретиться с Богом, чтобы жить с Ним, чтобы радоваться Его присутствию, чтобы присутствие Божие не было мучительно для нас, как для вот тех, кто участвует на пире с Вавилонской блудницей. Дорогие братья и сестры, в этом контексте блажен соблюдающий слова пророчества книги сей, это тот человек, который входит в богообщение и желает встречу с Господом. И здесь, конечно, необходимо вот это различие сделать. Следующий 8 стих, как раз-таки священнописатель, евангелист Иоанн показывает это. Он сам, когда все это видел, слышал, он упал к ногам ангела, который показывал ему это. Он упал к ногам ангела, потому что он не мог вот этого разделить, что ангел, который ему показывает это, он, наверное, является Богом. И здесь нужно еще подчеркнуть, что в то время, это вообще время эллинизма, такого особого такого котла всех народов, и там вот все эти ангелы, какие-то силы, демоны, это было очень модным такое течение, очень распространенным было. Строили различные иерархии и так далее и тому подобное. И вот люди начинали им поклоняться, какие-то особые культы составляли этим ангелам. И вот еще здесь вот, конечно, против этого и акцент еще сделан. Ангел ему сказал: «Смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». Вот этот акцент очень важен, потому что если смотреть на христианское, библейское мировоззрение, есть мир сотворенный, и в нем ангелы, люди, и вообще все тварное. И в этом смысле пророк-служитель и ангел-вестник тоже служитель, в каком-то смысле они равны, потому что оба они сотворены Богом для того, чтобы служить. И вот это «Богу поклонись», знание Бога, любовь к Богу и поклонение к Богу, вот оно является таким центральным, таким лейтмотивом всей книги Откровения. То, что стремление и знание Бога, желание встречи с Ним является вот таким блаженством. И поэтому блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Человек, иными словами, либо он на пире блудницы вавилонской находится, либо он ищет Бога, поклоняется и участвует в трапезе с Господом. Отец Александр, давайте немножко остановимся, не пойдем дальше, а поговорим вот о тех образах, которые приводятся в этих первых стихах 22 главы. «Светлая, как кристалл, чистая река воды жизни». В беседе с самарянкой мы встречаем образ живой воды. Да. И вот мы видим, что этот образ живой воды воплощается в этой новой действительности, в новой реальности. И как истолковать, что же это за река жизни, ибо она непрерывно истекает от престола Бога и Агнца. И по толкованию Андрея Кисарийского она изображает благодать животворящего духа, который наполняет стогны этого святого города. То есть обитатели этого города – это люди одухотворенные, обоженные. Поэтому да. В силу того, что они стяжали этот дух в земной жизни, вот эта благодать наполняет этот святой город, и число жителей этих обоженных небожителей сказано «паче песка». Об этом было сказано еще Аврааму, да, и многократно в книгах Ветхого Завета повторялось, говорилось в книге Псалмов. То есть это говорит о том, что вот эта река – это животворящий Дух Господень. Завтра мы будем праздновать день рождения Церкви, день Троицы, и Святой Дух – это и есть та река, которая ведет в жизнь вечную. Да, энергия Божия, в другой терминологии, энергия Божия, которая преображает и обоживает всю нашу природу, когда человек к ней причащается. Вот. А для этого необходимо вкушать от плодов древа жизни. Да, следующий образ – это вот древо жизни. Да, подобие его, мы говорили, уже называется нам Моисеем в раю, но в небесном Иерусалиме древо жизни будет обладать вот такими особыми качествами. Оно будет 12 раз в году давать плоды, и листья его будут служить для исцеления народов. Ну, под древом жизни святые отцы здесь понимали у нас самого Христа, которого и разумеют в духе истины, в духе святом, ибо через его жертву, его подвиг Дух Святой сошел и в церковь, и может теперь обитать в нас. Через него же и 12 плодов апостольского лика дарует нам неоскудеваемый плод благоразумия, пишет преподобный Андрей Кисарийский. То есть вот эти 12 ликов – это 12 апостолов, которые научили церковь получать плоды этого духа. Да, и листья исцеляют народ. Да, и даже вот, листья являются целебными. Да, и вот насчет листьев, наверное, нам особо стоит остановиться, потому что вот с образами древа жизни мы уже встречались, с образами реки и воды жизни тоже встречались, а вот листья. Почему именно листья, почему они будут в исцелении, и как святые отцы толкуют? Здесь, конечно, нужно вспомнить про то древо, которым является блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и будет он как дерево, приносящее плод свое во время свое, и лист которого не вянет. Вот этот образ праведника, который уподобляется тоже древу, и вот лист в данном случае вот для этого праведника — это каждая страница его жизни, и в ней все исполнено смысла. В ней все исполнено смысла, потому что для дерева лист — это, ну, что-то такое несущественное. Много у деревьев листьев. Один листочек потеряется, ничего страшного. Вот, но в этом контексте, в контексте вечности, каждый листик начинает иметь особый смысл и приводит к целостности. То есть все в этом древе наполнено глубочайшим смыслом. Все исцеляет. И листья исцеляют народ. Потому что обычно, конечно, в обычной жизни листья деревьев, они нужны для того, чтобы производить те питательные вещества, которые потом наполняют плод. И в основном мы стремимся плоды так или иначе собрать. Плоды. Редко, когда листья вот такие являются из деревьев, если мы возьмем деревья, редко листья из деревьев являются таким чем-то съедобным. Очень важным, съедобным, питательным. Хотя бывает, конечно, у эвкалипта листья тоже целебными являются. Да? А у винограда? Ну, винограда тоже, да, их можно тоже использовать для еды. Но все-таки таких образов из жизни не так много, да? Ну, а если мы подразумеваем под древом жизни животворящее древо Христово, самого Христа, то ведь все плоды древа, да, даже лоза и листья, они являются даром человечеству. И вот преподобный Андрей пишет о том, что листья древа жизни, то есть листья Христа, означают тончайшие и превысшие пресветлые разумения божественных судеб, а плоды его — совершеннейшие знания, открываемые в будущем веке. Поэтому тот, кто даже вот этими листьями будет питаться, будет обладать тончайшим разумением божественных судеб. Ну да, пути спасения каждого человека. Ведь если мы посмотрим на жизнь конкретного человека, вот сегодня уже об этом говорили, то она вот такая сотканная из противоречивых стремлений к Богу, грехов, падений каких-то, восстановлений и так далее. Взять даже особо великих людей, на которых мы все равняемся, у которых учимся, и тоже мы это можем увидеть, вот эту проблему. И когда мы увидим вот эти вот судьбы этих людей в контексте божественной правды, божественной справедливости, в контексте Духа Святого, который их вел как-то по жизни и спасал, мы, конечно, будем, наверное, удивлены, и это приведет к некоторому особому пониманию, особому смыслу. Тогда снова обратимся к 10 стиху 22 главы. «И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть и еще сквернится. Праведный дотворит правду еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Ну и дальше можно прочитать, в этом же контексте идет: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Вот это место, где Господь говорит, что время этой жизни, в которой мы сейчас живем, это время нашего выбора. И Господь каждому предоставляет этот выбор. Неправедный пусть делает неправду, если кто хочет вот в такой жизни жить. Господь не будет ему вот такой преградой, потому что свобода человека выше всего. Вот настолько Господь говорит. А праведный дотворит правду, потому что правда, которую ищет человек, ищет ее в Боге, она его освещает. Она его освещает. А Господь придет скоро, и с ним возмездие или воздаяние. Воздаяние, которое будет открыто каждому человеку. С начала до конца. потому что Господь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Вот эти образы всеобъемлемости, вездесущие, и вечности, и всемогущества, они вот в этих библейских образах запечатлены. Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Отец Александр, почему вот сказано так? Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Вот в чем смысл такого попустительства Божия даже в последние времена, вот таких деяний человеческих, которые ведут их в погибель? Дело в том, что вмешательство Божие, оно особого рода, можно сказать. Господь просто так не вмешивается. Господь долготерпит, ждет, пока человек сам выберет. Здесь параллелью к этому месту является притча о сеятеле. Помните, Господь сказал, когда он сеял, враг намешал ему сорняков. Выросли сорняки и пшеница, плевелы и добрые зерна. А ему говорят, давай будем вырывать. Но он сказал, пусть вырастут вместе, а там видно будет. Вот здесь примерно то же самое. Господь говорит, пускай растет пока. Видно то и то, видно уже вроде, но можно ошибиться. В начале роста особенно, когда только-только что-то растет, можно ошибиться. Где сорняк, а где пшеница, где злое, где доброе. И Господь говорит, пускай растет, пусть неправедный делает неправду, пускай у него будет такая возможность. Потому что иначе, еще раз подчеркнем, будет несвободным человек. Господь в конце концов своей силой и красотой своей, и любовью своей, и добром своим, Он все покрывает в этом мироздании. Он все доводит до некоторой полноты. Как мы уже говорили, листья будут исцелять. Вот эти тончайшие откровения о судьбах человеческих. Господь в итоге все воздаст. И мы увидим, что его воздаяние каждому, это будет справедливейший из всех судов во все времена и народы. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Вот мы видим, что есть те, кто может иметь право на древо жизни, и здесь Господь говорит, что человек может так построить свою жизнь, что может иметь право на древо жизни. Это очень интересный контекст. Если мы соблюдаем заповеди в этом мире Господа нашего, Иисуса Христа, мы можем иметь право на древо жизни. То есть о какой-то справедливости говорится, да? Да, да. Здесь говорится о справедливости, о том, что мы сможем к нему войти открытыми воротами. Не как-то перелазить, не еще как-то. Вот будут открытые ворота, и мы можем войти в них. Потому что будем иметь право, если соблюдали его заповеди. Вот такое здесь удивительное откровение, которая говорит о некотором такой, ну, если можно так грубо выразиться, о гарантиях на спасение, что ли. Да, почти вот. Юридическим языком. Почти говорит. Юридическим правовая языком, теория, да. Спасения, почти, да? Да, почти. Но здесь нужно понять, что это скорее такое ободрение нас в пути. Это не то, что католики юридически понимали, что вот количество добрых дел должно перевесить количество злых, и тогда ты войдешь. Да, здесь... да, при том они говорили даже о сверхдолжных, да, заслугах. Если, да, ты, да, не женился, или ты монах, да, ты же сверхдолжные заслуги, ты вдвойне имеешь право тогда. Да, да, да. Вот. Здесь, конечно, о другом праве, безусловно. Здесь скорее право как возможность войти и прийти к древу жизни. И даже по-другому лучше сказать. Здесь, скорее всего, свобода войти. Вот это слово, которое, это греческое, стоит, оно подразумевает вот эту свободу делать то, что Господь, к чему Господь тебя призывает. Вот так скорее. Потому что вот этот тонкий очень момент юридизма, который очень легко перейти в него. Очень легко перейти в этот момент юридизма. Дорогие братья и сестры, время нашей встречи подходит к концу. И последний вопрос хочется сегодня задать. Кто же такие вот эти псы? Ибо понятно, кто такие чародеи, любодеи, убийцы. А вот вне этого града, вне рая, оказываются псы. Что это такое? Ну, в переносном смысле вот такими псами называли в то время бесстыдного человека с нечистыми мыслями. То есть псы, собаки, вообще это образ язычника, утопающего в разврате. Для евреев они называли язычников псами и свиньями. Вот, язычник, который пес, это тот, который утопает в разврате, является таким агрессивным, а свинья та, которая без разбору ест, и у них нет никакого смысла в их жизни. Вот такой образ, образ язычества на самом деле. На самом деле и чародеи, и любодеи, и убийства, и идолослужение, это все является такими плодами такой жизни без Бога, жизни языческой, не знающей волю и голос Божий. Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем очередную передачу по разбору и толкованию книги Апокалипсиса, и мы продолжим говорить о 22 главе книги в следующую субботу. У нашего микрофона в студии был руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандрев. Благословите, Отче, и до новых встреч. Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.